Провод никак не хотел спаиваться. Кирилл повернулся на бок, поудобнее пристраивая раздвоенное жало соединителя. С облегчением отмечая, как забурлил золотистый шарик припоя, окутывая концы соединяемых жил тонкой пленкой. Отключив прибор, он, пятясь, буквально выдавил себя из лючка технологического отверстия и, вытерев пот, бросил в пустоту темного коридора. «Проверь теперь». «Запускаю тест». «Есть соединение». «Получилось, капитан». Воздух рядом с ним заблестел искорками, формируя фигуру Геры, по телу которой то и дело пробегали помехи, заставляя голографическую девушку мерцать. «Надеюсь, это все?» — спросил Кир, прислоняясь спиной к стене. «Почти, капитан. Осталось еще два кабеля». «Шардзым!» — Кирилл обреченно вздохнул. «Ладно, где следующий?» «Палубой ниже». «Ты издеваешься? И как я туда попаду?» Он покосился на завал из изломанных пластин внутренней обшивки, причудливо перемешанных с оплавленными обломками шпангоутов, стрингеров, лонжеронов, кусками кабеля и частей какого-то оборудования, преграждающих проход к лифтовым шахтам и лестницам, ведущим на нижние палубы. «Ты забыл про технологические шахты?» «Точно. Видимо, еще не до конца отошел». Кир автоматически провел рукой по затылку и, нащупав на нем вздувшуюся гематому приличных размеров, поморщился. Если честно, то ему еще повезло. Корма корабля вместе с маршевыми двигателями и основным реактором превратилась в спекшееся месиво. Остальной корпус местами зиял огромными дырами, а он отделался всего лишь шишкой до кратковременной потери сознания. Гере сейчас приходилось куда хуже. И оставалось только удивляться, как она вообще умудрялась до сих пор сохранять свою функциональность и поддерживать необходимые для жизни ее единственного пассажира условия в своем израненном теле. Кирилл вздохнул. «Как думаешь, продержимся?» Голограмма утвердительно кивнула. «Должны. Энергии немного, но как только переключимся на аварийный источник, станет легче. Остальное зависит от твоих сородичей. Сигнал бедствия посылаю на всех частотах, так что если кто-то есть поблизости, то обязательно услышат». «Надеюсь, координаты были верны», — сказал Кир, собирая парящий над полом инструмент. Гравитация отключилась, и для нормального передвижения пришлось напялить ботинки от скафандра с магнитными фиксаторами. «Если верить им, то мы где-то рядом с границами анклава, так что найдут. Может, не сразу, но найдут. Главное — суметь протянуть. Уйдешь в стазис, отключу все системы, оставлю минимум, что нужен для поддержания моей системы капсулы. Мне ни свет, ни тепло не нужны». «Разумно». Кирилл поймал последнюю отвертку, которая постоянно ускользала от его рук, упорно стремясь к потолку, и, посмотрев на Геру, спросил: «Куда дальше?» «Люк прямо напротив тебя», — улыбнулась та. Крышка стазис-капсулы, повизгивая невидимыми моторчиками, заскользила в своих пазах и с легким щелчком встала на место, издав при этом короткий писк, свидетельствующий о полной герметизации. На закрепленной над изголовьем дугообразной панели управления, каждая кнопка которой была предварительно снабжена Кириллом наклейкой с поясняющей надписью на едином, вспыхнуло несколько оранжевых огоньков, тут же сменивших свой цвет на синий, а нутро капсулы стал заполнять зеленоватый гель. Он быстро достиг подбородка, затем затек на лицо, закрытое дыхательной маской, и, колыхнувшись, застыл пластичной массой, вплавив в себя тело, лежащего в капсуле человека. Воздух колыхнулся, взвившись золотистыми огоньками. Рыжеволосая девушка в зеленом комбинезоне подошла к капсуле и, опустившись на колени, провела пальцами по стеклу. — «Я тебя обманула, мой капитан», — прошептала она. — «Даже с запасным реактором энергии хватит только на сигнал и поддержание твоей капсулы. поэтому нам надо прощаться. Она опустила голову на крышку, а по отсекам разнесся предупреждающий вой тревоги, сопровождающийся бубнящим голосом: «Внимание всему экипажу! Производится полное отключение всех систем жизнеобеспечения. Рекомендуется экстренно покинуть корабль до отключения 100, 99, 98». Гера обреченно закрыла глаза, подернулась рябью и исчезла. В космосе трудно отследить время. Оно там относительно, ибо у каждого разумного и неразумного существа и даже несущегося по орбите звезды бездушного камня оно свое. Так сколько прошло? Час, день, месяц, год? Плывущий среди звезд бездыханной груди железа было все равно. Она просто двигалась вперед к непонятной цели, память о которой осталась в том далеком прошлом, когда она еще была разумной машиной. Теперь у нее не было ничего, ни мыслей, ни чувств, ни души. Полотно космоса неожиданно дрогнуло, выгнулось дугой, выплюнув из своего нутра длинную приземистую тушу космолета. Невидимые глазу лучи радаров устремились вперед, обняв своими щупальцами неизвестную цель, ощупывая, изучая ее. И случилось чудо. Мерцающий огонек среди темноты засветил сильнее, а холодные стены рубки отразили звук человеческого голоса. «Внимание! Неизвестный корабль! Говорит эсминец Discovery! Мы приняли ваш сигнал о помощи! Если есть кто живой, ответьте! Внимание!»